Мир вам, возлюбленные Господом, братья, сестры, друзья. Господь прекрасное утро для славы Своей создал, для того, чтобы народ Его мог слышать Слово Его, читать, размышлять. Желание сердца моего вместе с вами прочитать Евангелие от Луки, 17 глава, с 1 стиха. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею, бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Вот такие замечательные слова Иисус Христос говорил своим ученикам. И Он говорил, что невозможно не прийти соблазном. То есть соблазны всегда в нашей жизни есть. Соблазн всегда есть обвинить брата, подумать плохо, еще что-то сделать не так. И Господь говорит, что невозможно не прийти. Но дальше Он подчеркивает, но горе тому, через кого они приходят. Горе тому, через кого они приходят. Потому что, и он дальше говорит такие слова, лучше бы ему мельничный жернов на шею повесить и бросить в море. То есть смерть. Но когда Соломон пишет и говорит, что слова наушника, они как лакомство. И когда мы с вами имеем эту возможность, соблазн, имеем в своем сердце, тогда беда настает, тогда действительно происходит огорчение, боль, утрата. Знаю пример одной семьи, когда на похоронах отца семьи сидели дети, и сидел один наушник, который услышал слово, но не понял, в каком предложение, в каком контексте оно было произнесено. И вот он сидит, этот наушник, и говорит, а вот отец оставил этому все свое имение, все свои деньги. А вот этому и этому ничего не оставил. У них в семье 4 детей было, 2 брата, 2 сестры. И после этих слов, вместо того, чтобы пойти и спросить, братья и сестры возненавидели друг друга. И всю свою жизнь эту ненависть они пронесли. Всю свою жизнь они не желали знать друг друга. И Христос говорит, горе тому, через кого эти соблазны приходят. Горе, друзья мои. А дальше Он говорит, наблюдайте за собою. Наблюдайте за собою, наблюдайте, как вы поступаете, наблюдайте, как вы говорите, наблюдайте, как вы, как это называется в мире, подсмеивайтесь друг над другом, наблюдайте. Для кого-то это соблазн, для кого-то это горе, для кого-то это огорчение. Я видел, когда обычная шутка, неплохая шутка приводит в огорчение людей, потому что кто-то понимает шутку, кто-то веселый, а кто-то не понимает шуток. Кому-то нужно, кто-то понимает их буквально, применяя только к себе. И Христос говорит, наблюдайте за собою. И дальше Он говорит, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. То есть здесь принцип. Принцип того, как не быть соблазном. Пойди, поговори со своим братом. Пойди, спроси, что тебе непонятно. Пойди, если ты что-то услышал о нем, или о брате, или о сестре, пойди и задай ему вопрос. Прямой вопрос. А правда ли? Вот слышал такое, такое, такое. Правда ли это? Иногда бывает, что люди не хотят пойти, не хотят сказать. Из-за этого бывает разногласие. Из-за этого бывает обида, огорчение. Но это же является и соблазном. Христос подчеркивает это. Это же является и соблазном для других. И вот братья, друг друга обидевшие, не знают, что они являются соблазном. И один обидевший другого обидевшего говорит: да я не обижал его, да я не знаю, в чем беда, да я не знаю, как это произошло. А все в том, что мы не умеем приходить и спрашивать, а правда ли. И мы слушаем тех наушников, которые говорят, но мы не слушаем Слово Божье. А Слово Божье говорит: если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, то есть скажи ему. Однажды молодой человек рассказывал, что произошел какой-то конфликт, и он не знает, что произошло. Он смотрит и подходит к нему брат и говорит: знаешь, ты меня огорчил. Ты вот своим поведением вот так вот меня огорчил. И этот молодой человек говорит: я задумался. Для меня я ничего не увидел в этом. Но брат, если соблазнился, я попросил у него прощения. Я помолился вместе с ним, и мир восстановил, был восстановлен. Друзья мои, это лучше всего. Когда мы с вами подходим и говорим, когда нас что-то притыкает, мы подходим и говорим в любви, в любви. Посмотрите, что здесь написано. Если он согрешит, выговори ему, и если покаяться, прости ему. Иногда мы так не делаем. Иногда мы носим обиду в своем сердце, и это является соблазном для нас и для окружающих. И здесь написано, и Христос говорит, что лучше тому повесили бы мелечный жернов. Поэтому, друзья мои, наблюдайте за собою. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. И вот сегодня на ум приходят еще такие вот слова Иисуса Христа. Ведь Господь нам простил гораздо больше. Ведь Господь нам простил намного больше. И молитва «Отче наш», когда Господь говорит: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Понимаете, прости нам долги наши. Отец нам прощает долги, если мы прощаем. Слово Божие говорит: я с теми, кто со мною. Те, кто ищут Господа, они находят. Те, кто не ищут Его, они не находят. И сегодня желание моего сердца, чтобы этот день мы просмотрели свои сердца, как здесь написано: наблюдайте за собою. Наблюдайте. И учитесь говорить. Учитесь говорить друг с другом, с людьми, которые вас окружают. Если кого-то обидели, и он скажет: прости, каюсь, прощайте, как Христос нас учит. Да будет имя Господне благословенно, и да благословит Господь нас во всем дне сегодняшнем быть детьми Его. Аминь.